Помирились они только на остановке. Мира дождалась автобуса, доехала до какого-то поселка, вышла и попала под дождь, что настроение ей не улучшило. Переждав его и продрогнув до костей, Мира пошла следом за Дореной к лесу по петляющей тропинке, которая становилась все уже и уже. Она промочила ноги, вымазала кроссовки и джинсы, устала и была зла. «Куда ты меня ведешь?» — спрашивала Мира у Дорены, боясь заблудиться. «Границы», — говорила та. «Какой границы?» — спрашивала Мира, шагая по едва заметной тропинке. В лесу было прохладно, темно, пахло сырыми листьями и грибами. «Границы владения озерной ведьмы». «А на остановку она выйти не могла?» «Не, она не может пересечь границу своих владений», — отвечала Дорена. «Мне вообще-то страшно». «Не бойся, здесь людей нет», — махнула рукой Дорена. «Вот поэтому я и боюсь», — выдохнула Мира. Как на тропинке вдруг появилась ведьма в белом длинном платье, Мира не поняла. Просто вдруг увидела, как навстречу идет улыбающаяся молодая женщина с волнистыми распущенными волосами и лучистыми глазами. Озерная ведьма в представлении Миры выглядела совершенно иначе. «Привет, я Джульетта», — улыбнулась она. Словно для нее это было нормально знакомиться с кем-то посредине леса. «А я Мира», — несколько оторопела та. В отличие от Ольги, Джульетта не внушала ей страх или опасения. Она больше была похожа на нежную поэтессу или певицу, исполняющую фолк, нежели на ведьму из старых легенд. «Какая ты хорошенькая», — сказала Джульетта. Взгляд ее был теплым и проницательным одновременно. «Маленькая и сильная. Я бы взяла тебя в ученицы, будь ты ненавья дочь. Твоя подружка здесь?» «Здесь, здесь!» — заявила Дорена. Ничего не понимающая Мира кивнула, и Джульетта приветливо помахала рукой. «Странно, что ты не с Орденом и не с Розой», — задумчиво сказала Джульетта. «Как же они могли тебя пропустить?» Мира неопределенно пожала плечами, доставая из рюкзака алый мешочек. «Значит, так оно и надо», — сделала странный вывод Джульетта, с великой осторожностью принимая в руки кольца. «Вот они какие», — прошептала она, закрывая глаза, будто прислушиваясь к чему-то. «Я и не чувствую ничего. Надежная защита». «Естественно», — заявила довольная-придовольная Дорена. «Сам великий Вольга Святославович делал, а не Васька Сапожкин из пятого подъезда». Мира вновь промолчала, а что она могла сказать? «Возвращайся к остановке. Тебя там будет ждать машина. Не бойся, это мой человек. Домчит до дома», — напоследок сказала ведьма и добавила загадочное. «А ты, Дорена, проводи ее и приходи ко мне. Разрешаю». Джульетта легонько коснулась волос Миры, отчего по ее коже словно ток прошелся, улыбнулась вновь и ушла. Девушка даже и не заметила, то ли растворилась в воздухе, то ли скрылась за ветвями деревьев. «Она сильная, очень сильная», — с уважением, что бывало крайне редко, сказала Дорена. «Только силу ее рода закрыли. Озерная ведьма не может выходить за пределы своих владений». «А если выйдет?» — спросила Мира, у которой от всего происходящего голова шла кругом. «Не сможет долго прожить», — ответила сухо Дорена. «Поэтому и должна находиться в своих владениях. Только и другие без приглашения сунуться к ней не смогут». «Поэтому она и сказала тебе, что разрешает?» — догадалась Мира. «Как интересно. Но неужели она так и живет одна?» «Почему одна?» — пожала плечами Дорена. «У нее там куча народу, база отдыха та же». «Куда, кстати, наши голубки поехали?» — добавила она весело, имея в виду Настю и Ярослава. «Какой ужас!» — искренне посочувствовала Джульетте Мира. «Всю жизнь прожить в затворничестве, не иметь ни семьи, ни детей, ничего не видя». «Я слышала от Ольги, что у нее был любимый человек», — задумчиво отозвалась Дорена. «Помнишь, был такой певец, Аларм?» «Смутно», — призналась Мира. «Кажется, моя сестра его обожала когда-то. Он ведь погиб?» «Да. Иногда я вижу его в городе. Перед тем, как я ушла, у его группы был пик популярности», — призналась Дорена. «Не то чтобы я слушала Аларма, Мне нравилась музыка потяжелее, но несколько песен хитовых знаю и люблю. Так вот, он был парнем Джульетты. И только из-за него Джульетта согласилась помочь Вольге. Он обещал найти того, кто убил его. Ничего себе. А я думала, что Аларм умер сам. Ему долго и упорно помогали, вздохнула Дорена. А Джульетта не могла ему помочь, потому что была заперта на своей территории. Это ужасно, с искренним сочувствием сказала Мира. Но зачем мы отдали кольца Джульетте, я так и не поняла. Чтобы она отдала их Насте и Ярославу, отвечала призрак. А почему я не могла это сделать? Потому что подобные артефакты можно передать лишь тремя способами. От одного кровного родственника другому, при этом передающий, скорее всего, умрет. Поэтому в нашем роду, как пояснил Вольга, кольца передавали по женской линии от бабушки ко внучке перед смертью. Вскоре после того, как моя прабабка подарила мне кольца, ее не стало. Дорене стало очень грустно. Она чувствовала, что ее время прошло. Второй способ сложный и энергоемкий. Нужно провести особый ритуал. Но провести его может только очень сильный маг, используя особые артефакты. В нашем случае это может сделать Джульетта. Передать мои кольца Ярославу и Насте один на двоих. К сожалению, я умерла, не успев никому отдать кольца, поэтому они как бы все еще мои. Как все запутано, сказала Мира, слушая подругу с круглыми глазами. А почему бы не использовать третий вариант передачи? Что это за способ? Дорена замерла в тяжелом сыром воздухе. «Это убийство», — тихо сказала она. «Тот, кто убьет хранителя, окропит себя его кровью, тот станет новым хранителем. Но я умерла сама, по своей глупости», — стиснув зубы, сказала Дорена. Мира больше не задавала вопросов. Ей стало понятно, что сейчас лучше помолчать. Девушке очень захотелось обнять Дорену, хоть та и была прозрачной. До остановки они дошли молча. Миру действительно встретил немолодой, но приветливый мужчина, представившийся помощником Джульетты, и отвез в город. А Дорена отправилась к озерной ведьме и вместе с ней провела ритуал, несмотря на близость Карла Ротенбергера, которого к озеру принесло вместе с Настей. Естественно, Карл сразу понял, что Джульетта ведьма, и не просто ведьма, но еще и хозяйка этих мест, разрешившая ему попасть в ее владение. Гончий был так нахален, что даже решил набраться на земле пропитанной силой энергии, но ничего не заподозрил. Так и не понял, что кольца славянской тройки, за которыми он охотился, были прямо перед его носом. Почувствовал лишь изменения, случившиеся с Яром и Настей, но Джульетта, знавшая, что происходит в ее владениях, вовремя накрыла обоих своей силой, сбив Ротенбергера с толку. Куда они поскакали? Проводила Настю и Ярослава удивленным взглядом Алсу. «Совершать плотские утехи!» — уверенно заявил Олег и обнял ее, больно прижав к себе. Алсу едва отцепилась от парня. Он рассмеялся и тотчас звонко поцеловал ее в щеку. «Сомневаюсь», — задумчиво сказала Ранджи. «Но Настя сегодня очень странная». «Да и Яр, по-моему, рехнулся», — сообщил Шейк, который не узнавал друга. Сначала тут устроил драку, потом грохнулся в обморок, затем сбежал с этой своей ненормальной преподшей, а пару часов спустя и вовсе прислал ее в коттедж за вещами. Она ворвалась в дом и, ни на кого не обращая внимания, бодрой рысью понеслась наверх. Шейк и Ван, которые успели потерять Яра, кинулись следом за ней. Когда они забежали в комнату, в которой остановился Зарецкий, увидели, как Настя с ногами, сидя на кровати Шейка, целеустремленно роется в вещах Яра. Жесты ее были нервными и резкими. «Пакет дайте», — приказала она парням, ничуть не смутившись. «Зачем он тебе?» — не понял Ван. «Чтобы сложить одежду», — закатила глаза девушка. «Или мне в руках ее тащить?» «А зачем тебе одежда Ярослава?» Взгляд Вана был внимательным. Он не понимал, что происходит. Настя оглянулась и возмущенно взглянула на парня. «Ты тупой?» спросила она с совершенно знакомыми интонациями. «Это не мне, это Яру!» Парни переглянулись. «А что с ним случилось?» — полюбопытствовал Шейк. «Упал в озеро», — была краткой Настя. «Чего?» — изумленно протянул он. «Вы мне пакет дадите? Или самом... ой, искать?» — спросила нервно девица. Шейк покорно стал искать пакет, а Ван сел напротив, на вторую кровать. «Объясни», — сказал он, не сводя глаз с девушки. «Что происходит?» Настя дернулась. «Где?» — непонимающе спросила она. «Между вами». Девушка свесила ноги с кровати, сев по-мужски развязно. Благо, была в джинсах, и Вану не пришлось стыдливо отводить глаза. «Мы встречаемся, приятель. Я его, знаешь ли, люблю, чувак», — усмехнулась Настя, зачем-то накручивая на палец длинную пшеничную прядь. «Без памяти и все такое. Умираю, не знаю, как без него жить». «Похоже на сарказм», — отозвался Ван. «Сарказм — это наши чувства», — ничуть не смутилась Настя. «Сарказм жизни. Ты ведь знаешь, я и это днище, то есть Ярослав, мы ведь разные. Но Купидон прострелил нам обоим виски одной пулей и...» Настя замолчала, сведя вместе кончики указательных пальцев. Шейк рассмеялся и положил ей на колени черный непрозрачный пакет. «А ты романтичная», — сказал он. «Очень», — закивала девушка. «В каждом глазу по сердечку, а по венам разлита жидкая любовь». «Подожди, а где Яр?» — никак не отставал Ван. «У нас в коттедже, сохнет. Сейчас принесу ему одежду, он переоденется, и мы вернемся». «Мы?» — приподнял одну бровь Ван. «Ага, решили, что поедем вместе. На вашей тачке. А ты», — ткнула Шейка, севшего рядом прямо в грудь Настя, «поедешь в тачке Настиных друзей. То есть моих». Лучезарно улыбнулась девушка, в которой уже раз приведя в замешательство парней. «С чего бы это?» — удивился Шейк. «Там ты моей подруге нравишься», — заявила Настя. «Развлеки ее». «Водителю?» — моментально оживился парень. Ранджи все-таки успела засесть у него в голове. «Брутальная малышка», — называл он ее. «Ага», — легкомысленно подтвердила девушка и расплылась в улыбке. «У нее все, что надо, накачано. Ноги и...» Настя замолчала, видя, как странно смотрят на нее парни. Она покидала вещи в пакет. Шейк заметил среди них нижнее белье, что его от чего-то ужасно развеселило. «Я с тобой», — сообщил он. «Хочу пообщаться с твоей подругой». «Мы скоро уезжаем», — сказал Ван, решив про себя, что ему необходимо пообщаться с Яром тет-а-тет, но позднее. «Возвращайтесь в течение часа». Так Шейк, заранее собрав вещи, и оказался в коттедже, в котором находились Настины друзья, которые тоже не понимали, что происходит. Парень пытался подкатывать к Ранджи. То улыбался, то говорил ей что-то, то просто смотрел долгим выразительным взглядом, откинувшись на спинку стула и засунув большие пальцы за ремень. Однако ничего не срабатывало. Эта странная Ранджи словно не замечала его. И когда она сообщила, что пойдет искать Настю и Яра, которые пропали, Шейк моментально вызвался пойти на поиски вместе с ней. Время поджимало, и нужно было уже собираться, а Настя все не возвращалась и не возвращалась. Ван звонил уже несколько раз и спрашивал, когда придут Ярослав и Настя. Из коттеджа Ранджи вышла первой, надевая бейсболку козырьком назад, совсем по-мальчишески. Шейк следом, а последним дом покинул немец, однако они разделились. Карл пошел искать Настю в другую сторону, а Шейк, наконец, остался наедине с Ранджи. Они шагали вдоль берега, и если девушка буквально сканировала взглядом окрестности, пытаясь отыскать подругу и ее новоиспеченного парня, то Шейк был расслаблен и по сторонам не смотрел вообще. «Нравится тут?» — спросил он беззаботным тоном. «Неплохо», — пожала плечами Ранджи. «Озеро красивое. Хочешь поплавать?» — предложил Шейк. «А ты?» Парень несколько стушевался. Заготовил забавный ответ, а она ответила совсем не так, как он ожидал. «Был бы не прочь. Наперегонки?» — в шутку предложил он. «Я поддамся». Ранджи рассмеялась. Она была уверена, что выиграет, ибо плаванием, как и борьбой, занималась с детства. У нее даже разряд был. «Ты красиво смеешься», — сказал Шейк. «Спасибо». «Очаровательный бас». Она не обиделась и вновь коротко рассмеялась. «Видишь, я веселю тебя», — обрадовался Шейк. «У тебя такие глупые шутки, но ты шутишь с таким уморительным, почти умоляющим лицом, что я чувствую себя обязанной смеяться», — отозвалась Ранджи, прищурившись, глядя на парочку вдалеке, но это оказались не Ярослав и Настя. «А ты великодушная». «Знаю, я классная». «Как я?» Шейк словно невзначай коснулся ее пальцев своими, но девушка совершенно никак не отреагировала на это, только лишь ускорила шаг. «Какие тебе нравятся парни?» — спросил Шейк. «Парни?» — задумалась на миг Ранджи. «Умные». «Ты не подходишь», — говорил ее взгляд. «Тебе повезло. Я закончил физфак. Почти с отличием», — отозвался Шейк. Его диплом был бы красным, если бы парень столько не прогуливал. Дело даже доходило до отчисления. «А я физвоз», — хмыкнула Ранджи. «Мне нравятся сильные девушки», — ничуть не смутился Шейк. «Так что мы отличная пара». «А еще мне нравятся надежные. Тут ты пас». «Я надежный», — возмутился Шейк и попытался, сам не зная, зачем, положить девушке руку на плечо. Однако стоило ему это сделать, как Ранджи вывернулась и ловко скрутила его, заломив руку за спину. Видимо, по привычке. Она отпустила обалдевшего Шейка и отступила на шаг. «Никогда так не делай», — сказала девушка тихо. «Да, я понял, ты опасная», — поднял руки вверх парень, поняв вдруг, что эта девчонка действительно сильная. Он не воспринимал ее всерьез, а стоило. «Извини», — коротко сказала Ранджи. Кажется, она была раздосадована. «Ты извини». Какое-то время они шли молча, а потом он не выдержал. «Слушай, может, прогуляемся как-нибудь?» — спросил Шейк прямо. «Или попьем кофейку? Я знаю пару хороших мест». Девушка насмешливо на него посмотрела. «Зачем?» — только и спросила она. «Может быть, ты мне нравишься?» — с вызовом сказал Шейк. «Да? Не уверена», — отозвалась Ранджи. «Ты ведь своего рода коллекционер, верно? Ищешь девочек, чтобы поразвлечься, умело подкатываешь, очаровываешь, а потом оставляешь и идешь к новой цели». В ее голосе не было осуждения, она просто констатировала факт. «Один знакомый с тренировок, он вроде тебя, постоянно менял подружек. Говорил, не могу же я все время есть с использованной посуды. Нужно или мыть ее, или просто использовать пластиковую, чтобы не заморачиваться». «Так что», — улыбнулась она краешком губ, — «найди другую посуду». Вообще-то это было именно так, хотя в последнее время Шейк вроде бы, как говорится, остепенился. Прежнего азарта уже не было, и хоть он до конца не понимал Вана, который не обращал внимания ни на каких других девушек, кроме Жени, но изредка ловил себя на мысли, что не прочь попробовать стабильные отношения. И от слов Ранджи он разозлился еще больше. «Только без обид», — словно поняла его чувство девушка. Она и правда не хотела его задеть. «Ты боишься отношений?» — спросил Шейк, окончательно перестав играть роль рубахи парня. «Даже если так, то что?» — внимательно взглянула на него девушка. «Не стоит. Отношения — это здорово. Нужно попробовать». «Да, думаю, это здорово», — медленно кивнула Ранджи, на секунду останавливаясь и вглядываясь вдаль, приложив ладонь ко лбу, как капитан корабля. Но ей вновь лишь показалось, что она видит Настю и Ярослава. «Может быть, попробуем пообщаться?» — спросил Шейк. «Не стоит». Они остановились и теперь смотрели друг другу в глаза. У обоих они были темными, но вот у Ранджи был насыщенный ореховый оттенок, а у Шейка глубокий кофейный, отдающий в черноту. Кажется, они впервые смотрели друг другу в глаза. Так смотрели. «Почему не стоит?» «У меня нет полумер. Если я дружу, то с полной отдачей. Если дерусь, выкладываюсь на 100%. Если буду любить...» «Ты понял мою мысль?» «Понял», — медленно сказал Шейк. «Ты будешь любить всею душой». «Либо так, либо никак», — согласно кивнула Ранджи. «Но ведь можно попробовать просто проявить или принять симпатию», — сказал Шейк, еще не до конца осознавая свое желание коснуться выбившейся из-под бейсболки пряди темных волос девушки. «Просто вместе куда-нибудь сходить, пообщаться. Ладно, я не говорю о совместной ночи, но поцелуи, объятия, ни к чему не обязывающая романтика, почему нет?» «Нельзя», — сказала девушка тоном, который не допускал возражений. В глазах Шейка появилось недоумение. «Иначе не будет победы, когда в полсилы», — тихо произнесла Ранджи. И в любви есть место победе», — стало весело парню. «Если рассматривать взаимность как победу, то почему бы и нет? Я ненавижу проигрывать», — вдруг взяла его за ворот футболки Ранджи. Осторожно, не желая порвать, просто сжала пальцы на темной ткани. «И если от меня откажется тот, кого я позволю себе любить, это будет моим поражением, понимаешь?» «Понимаю», — коснулся ее пальцев своей ладонью шейк. Ранджи была не из тех женственных, утонченных натур с тонкими запястьями, длинными музыкальными пальцами и ярким лаком. Ее рука была совсем иной. Крепкой, с аккуратными, коротко подстриженными ногтями, широкой ладонью, украшенной силиконовыми браслетами, на одном из которых был логотип известного по всему миру производителя одежды. А чуть ниже их виднелась татуировка, лук и стрелы. «Поэтому перестань. Ничего не выйдет». Убрала руку Ранджи и даже смахнула пылинку с плеча шейка. А после дружески хлопнула по плечу. «Ненавижу, когда мне говорят, что у меня что-то не получится», — признался он. «Все-таки, может быть, сходим в кино?» «Коля, ты, конечно, забавный, но немного невыносимый». «Ты же сказала, что не помнишь моего имени», — ухмыльнулся парень. «Вообще-то ты назвал его, когда пришел к нам вместе с Настей», — отозвалась Ранджи. «А вот и они!» — блеснули ее глаза. Она заметила сладкую парочку, которая вырулила из-за коттеджа у самой кромки леса. Настя двигалась странно, широким шагом, почему-то сцепив руки сзади, а походка Ярослава была мелкой и какой-то подпрыгивающей. Они о чем-то ожесточенно спорили, никого вокруг не замечая, и, кажется, держали путь в лес. Ранджи и шейк тотчас последовали за ними, не докричались такого расстояния. «Бери пример со своей подруги. Вон за ночь с Яром парой стали», — сказал шейк на ходу. «Настя всегда была очень здравомыслящим человеком. Даже не знаю, что с ней случилось», — призналась Ранджи, которая до сих пор не могла поверить, что ее подруга вдруг заявила, что влюблена в этого бестолкового мальчишку-студента. «Наверное, с ней случилась любовь», — хмыкнул шейк. Он вновь пришел в хорошее расположение духа, словно и не было этого странного разговора. «Вообще-то ей нравился Карл», — сказала Ранджи, вглядываясь вдаль. Настя и Ярослав скрылись в лесу. «Немец?» — удивился парень. «У него неплохой экипаж, признаю, но, честно говоря, он похож на темного мага из пафосного сериала». Шейк и не знал, насколько был близок к истине. «Он ученый, преподает в Настином университете». «Наверное, его любят студенточки», — ухмыльнулся шейк. Они зашли в лес, и на Настю и Ярослава наткнулись быстро, стоило им пройти немного и заглянуть на небольшую полянку, окруженную елями и березами. Парень и девушка стояли на траве, и на них падали косые лучи света, пробивающиеся сквозь крону деревьев. Им и в голову не могло прийти, что за ними следят. Казалось, воздух между ними нагревается от пламени в глазах обоих. «Как мне, по-твоему, это делать?» — трагически заламывая руки, крикнула Настя. Она стояла, скрестив ноги. «А мне? Я нахожусь точно в таком же положении», — было ей ответом. «Поверь, тебе есть чем гордиться», — криво улыбнулась девушка. «Крыша поехала», — воскликнул Ярослав. «О чем ты думаешь? Все, сейчас сделаем это здесь. Ты же хочешь? Никто не увидит. Просто сядь, а я постою», — издал он странный нервный смешок. «У меня это будет первый раз. Как-то унизительно, что в лесу», — отозвалась Настя. «Мы можем дойти до дома», — хмуро произнес Ярослав. «Сложно будет утерпеть до дома», — отозвалась Настя. «Я сейчас хочу. Ты тоже. И это нормально. Это всего лишь физиология», — словно успокаивая сама себя, добавила она. «И вообще, я стесняюсь. Там люди». Шейк хмыкнул. «Ай да Зарецкий, ай да Ловелас». «Кажется, мы не вовремя», — прошептал парень, подумав не о том. «Да, уходим», — тихо ответила Ранджи, тоже придя совершенно не к тому выводу. Им обоим казалось, что они застали Ярослава и Настю в момент весьма пикантный. Однако парочка, вместо того, чтобы начать хотя бы целоваться, вдруг стала ругаться. «Слушай, чего ты так кривишься?» — спросила Настя почти с угрозой. У Ярослава и правда вид был такой, будто ему всучили огромного мерзкого жука. «Я морально готовлюсь. Это все из-за тебя», — сердито выговаривал Ярослав. Если бы не ты, ничего бы и не случилось». «Из-за меня?» — воскликнула Настя возмущенно. «У тебя крыша поехала, днище? В голову не приходит, что это твоя вина?» Ярослав прижал руку ко лбу и выдохнул, явно пытаясь успокоиться. «Моя вина только в том, что мне не пришло в голову свалить отсюда, едва только твоя напыщенная рожа появилась на горизонте». «Слушай сюда», — ткнула себе в грудь Настя и тотчас получила по рукам совсем легонько. «Убери грабли. Хочу и трогаю все мое. Так вот, детка, в том, что мы поменялись...» Договорить Настя не успела. Ярослав оглянулся, увидел Шейка и Ранджи и тотчас закрыл Насте ладонью рот. Получилось это довольно грубо. Девушка попыталась вырваться, но, едва заметив Шейка и Ранджи, замерла, как вкопанная. «Полегче», — громко сказала Ранджи, нахмурившись, пробираясь на поляну. Она ненавидела, когда ее друзей обижали. «Не стоит так грубо с девушками». «Все в порядке. Я не хотел ее обижать», — четко ответил Ярослав, изумляя Шейка все больше и больше. «Мы просто играли», — пискнула Настя и широко улыбнулась. Она вцепилась в Зарецкого мертвой хваткой, и тот, положив ей руку на плечо, тоже выдавил деревянную улыбочку. «Играли?» — переспросила Ранджи. «Я хотела, чтобы было грубо», — выдала Настя, зачем-то развязно подмигнула Шейку и надула губы. «Зачем вы за нами подсматриваете? Я еще понимаю, он», — кивнула она на обалдевшего Шейка. «А ты-то, подруга, чего?» «Я ничего. Мы вас ищем. Вообще-то скоро пора ехать, а вы пропали», — справилась с удивлением Ранджи. «В общем, оставляйте свои грубые игры», — странным голосом добавила она, — «и идите собираться». «Хотя у вас есть 10 минут», — подхватил Шейк. «Ты можешь успеть», — хитро улыбнулся он другу. Тот кисло на него посмотрел и ответил: «Успею». «О-о-о», — только и сказал Шейк. «Мой любименький», — загласила Мельникова, чересчур восторженным взглядом глядя в лицо Ярослава. «Мой хорошенький». «Вы курите что-то?» — только и спросил Шейк. «Или другое употребляете?» — подхватила Ранджи. «С нами все в порядке», — сообщил Ярослав, явно с трудом терпя все приставания Насти. «Оставьте нас наедине, пожалуйста». Ранджи и Шейк, переглянувшись, ушли. Что происходит, оба не понимали. Единственное, что они вынесли для себя, Настя и Яр убежали ото всех в лес, потому что хотели уединиться. Как этого хотят все влюбленные. «Их сердца горят жаждой желания», — усмехнулся Шейк, когда они возвращались к коттеджу. «Вообще, Яр себя по-другому с девушками ведет. С твоей подругой он становится каким-то диким». «Наверное, это любовь», — философски ко всему относилась девушка. «Настя тоже стала странная, какая-то деревянная». «А в лесу она мне деревянной не казалась», — отозвался со смехом парень. «И грубости хотела, и до дома потерпеть не могла. Огонь, девушка! Вот Ярому повезло». Переговариваясь, они дошли до коттеджа, сказав всем, что Настю с Яром встретили, но вернутся те позднее. «Почему?» — спросила Алсу удивленно. «Чем они занимаются?» «Любовью!» — широко улыбнулся Шейк и получил от Ранджи тычок в плечо. «В смысле?» — не поняла Алсу, удивленно глядя на подругу. «Потом скажу», — тихо ответила та, решив, что при парнях лучше помолчит, особенно при Карле. «Я с Наськи фигею», — заявил темные силы. «Не удивлюсь, если она завтра позвонит и скажет: Олежка, гоу на свадьбу». Он хотел добавить что-то еще, однако зазвонил его телефон. Раздалась зычная народная песня, которую парень шутки ради поставил на звонок. Олег любил удивлять или шокировать. Глянув на дисплей телефона, темные силы поспешно раскланялся и вышел на улицу, чтобы поговорить там. Алсу едва заметно нахмурилась. Раньше Олег так не делал, и Ранджи, заметив выражение лица подруги, незаметно выскользнула следом за парнем. «Привет, Ольга», — сказал Олег негромко, стоя у крыльца спиной к двери. «Да, решил. Хочу». Он обернулся, почувствовав взгляд стоящей у двери Ранджи, и, пристально глядя ей в глаза, произнес: «Я приду. Пока». А после сбросил вызов. «С кем ты разговаривал?» — спросила Ранджи. «Давно ли ты стала подслушивать чужие разговоры, подруга? Вопросом на вопрос ответил Олег. «Ты не чужой. И Алсу не чужая. У тебя появился кто-то?» Прямо спросила девушка, прекрасно помня и то, как заигрывала с другом та самая Ольга, хозяйка магической лавки, и как он ездил к ней после игры. «Если бы у меня появился кто-то, я бы расстался с Алсу», угрожающим тоном сказал парень. «Верно?» «Надеюсь. И надеюсь, что с Алсу ты не расстанешься, Олег», говорила Ранджи тихо, но тон ее был твердым. «И не обидишь ее». «Алсу — последний человек, которого я бы хотел обидеть». В голосе парня появилась хорошо скрываемая ярость. «Ранджи, серьезно. Была бы ты парнем, я бы тебе вмазал, отвечаю». «Можешь попробовать сейчас», — появилась на лице девушки ухмылка. «Но если я тебе что-то сломаю, виноват будешь сам». Олег медленно поднялся по ступенькам крыльца и остановился напротив. Он, человек эмоциональный, заводился очень быстро. И сейчас сдерживал себя, чтобы не поругаться с Ранджи. «Не лезь не в свое дело», — сказал темные силы. «Окей?» Ранджи ничего не ответила. Она тоже была зла. Последний раз, глянув на друга, она ушла в дом. А он вернулся через 5 минут. Оба делали вид, что ничего не произошло. Настя и Ярослав вернулись спустя 10 минут. Одинаково молчаливые и то ли злые, то ли смущенные. А час спустя... Все они покинули базу отдыха и ведьмино озеро, на берегу которого сидела улыбающаяся Джульетта. Как и просил Вольга, она провела сложнейший ритуал, сделав Ярослава хозяином артефакта. Но кольца надев не только на его палец, но и на палец Насти. Если браслет был наделен силой Яви, мира реального, то кольца силой Прави, мира истины. Силой, способной показать правду порою даже невероятными способами. История повторялась. Нити судеб, серебряная и алая, соединялись, переплетаясь прежним узором. Когда-то, давным-давно, в прошлой жизни, эти кольца уже принадлежали им. Сияли под медными лучами солнца на пальцах княжеского сына Ярослава и его невесты Лады.